Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшку благословите. Бог благословит. Батюшка, вот после довольно длительного перерыва мы с вами опять в студии радиостанции «Радонеж». Опять вы готовы отвечать на вопросы радиослушателей. Но прежде всего хотелось бы вас поздравить с прошедшим вашим юбилеем, 75-летием. Я думаю, все радиослушатели к этому присоединятся и пожелают вам многое лето. Поздравляю. Спасибо, Господи. Я также знаю, что вы недавно были в Белоруссии, где у вас на протяжении 3 дней была встреча с верующими православными христианами Белоруссии. Собиралось очень много народу в зале, так что даже и мест не хватало, сидели в проходах, в коридорах стояли, слушали. И я знаю, что одним из самых распространенных вопросов, которые вам задавали, был вопрос: а как узнать волю Божию? Вот предлагаю сегодня на эту тему и поговорить, если вы благословите. Угу. Так как же, батюшка, что такое воля Божия и как ее узнать? Воля Божия трудно узнать, но можно сказать, что воля Божия такова, чтобы все люди на земле живущие спаслись. Как-то задали вопрос такой людям: а если вот Христос сейчас явится перед нами и скажет: дорогие мои, что бы вы у меня не попросили, вам все дам. И вот священник спрашивает одного человека, второго, третьего, четвертого, пятого, десятого: что бы вы просили? И все говорят: чтобы квартира была, чтобы дочка замуж вышла, чтобы она хорошо жила, чтобы я была здоровая, и дочка моя здоровая. Но всех только о материальном. А вот девочке одной задали этот вопрос, 15 лет. Она заплакала и сказала: если бы мне явился Христос и сказал: что бы ты у меня просила, я тебе все дам. А я бы просила у Господа, чтобы все люди мира спаслись, чтобы ни один человек не погиб. Вот это воля Божия. Ну, как один подвижник молился в пещере, его интересовала воля Божия. И он как-то говорил: Господи, я не понимаю ничего. Одни люди богатые, другие бедные, одни умные, другие слабые умом. Одни здоровые, другие слабые. То есть нет такого, чтобы все жили равно. И так он молился долго, и вдруг является ангел и говорит: волю Божию невозможно постигнуть. Ты вынимай себе и довольна себя. Но поскольку ты просил, то Господь меня послал к тебе. Вот видишь, у реки стоит дуб, а в нем дупло. Вот залезь туда и молись, и смотри, как воля Божия будет совершаться. Он так и сделал. Молится, и вдруг видит. Богатый человек на хорошем коне подъезжает. Слез с коня, снял корзину. Там у него были припасы покушать. И у него был мешочек небольшой. Там были золотые монеты. Он посчитал их, полюбовался, высыпал в этот мешочек и бросил в корзину. Оказалось, что они в корзину попали, а сверх, и попали в траву, в траву. Посидел, сел на коня, взял корзину и уехал. А потом хватился, видать, ничего нет в него. Оказывается, после него приходит другой человек. Тоже воды попил, посидел, встал, смотрит, мешочек лежит. Посмотрел, а там золото. Он от радости стал прыгать, схватил этот мешочек и убежал. Третий человек идет, подходит, тоже развязал платочек, там хлеб был, воды попил, поел. И вдруг видит, богатый на коня едет. Подъезжает и говорит: ты тут не видел мешочек? Золото, может, не видел? Нет, кроме тебя здесь никого не было. Ты, наверное, его спрятал, и давай требовать от него. И вошел в такой гнев, что кнутом его застигал до смерти. И он умер. И вот этот монах, подвижник, это все видел. Он так удивлялся. Как это все произошло? Несправедливо. И вдруг является ангел и говорит: ну как? Ты понял, лорд? Ничего не понял. Так вот знаю. Богач, который нашел золото и унес человека, он от него отнял землю и на этом разбогател. Так что этот человек золото нашел, это в основном его. А богач, которого захлестал кнутом, и тот умер, вот тот, который третий был, он совершил убийство. А сказано, какой меры меришь, так у тебя отмерится. Поэтому за грех свой убийство он пострадал. А вот этот богатый после убийства, его так совесть мучила, что он пошел и раскаялся и ушел в монастырь, чтобы спасти свою душу. Вот и ангел объяснил ему, потому что в деле спасения участвует сам Бог, потому что мы в этом разобраться ничего не можем. Кому что и как. Потому что много бывает случаев всяких. Ну, расскажу даже и свежие случаи. К нам приехала одна женщина с Москвы, когда мне было 75 лет. Там человек 200 было у нас в трапезной. И по окончании наши две монахини, одной около 70 лет, второй 40 лет, сопровождая ее больную в Москву к врачу. Пришли, благословение взяли, они причастились, эти две монахини. И эта женщина московская повезла. Звонит через 2 часа, попали в катастрофу. Эти две монахини погибли. Я сразу представил, какова жизнь человека коротка. Позвать такие огромные здания, все машины ходят, огромный поток народа. Оказывается, она так быстро оборвалась. Ну, узнали, что она... Они причащались, у меня исповедовались. Ну, чем утешились? Тем, что в случае больших и малых до мелочей не бывает. Святитель Иоанн Златоуст говорит, те люди, которые достойно причащаются, если в этот день они отошли в духовный мир, то они мытарство не проходят. Ангелы их души возносят на небо не ради их подвигов, а ради той святыни, которую они приняли в этот день, то есть приняли в себя Христа. И что интересно, я вчера с этой женщиной, которая попала в катастрофу... За рулем была которая? Да, Ксения. Вот. У нее шея перевязана, перелом 8-го ребра, руки. Все лицо было в дребезгах, стеклышках. Посечено стеклами. Я думаю, вот как ты... Все это произошло, она ничего не могу помнить. Что произошло и как произошло. Я только помню одно. Смотрю, вот я со стороны себя. Я из машины дверь открываю во всем белом. Я хоть себя увидела. И больше я ничего не помню. Оказывается, уже подъехала скорая помощь, забрала их всех. И милиция говорит, вы лежали 30 минут. И что интересно, в это время проезжала машина, в которой ехала одна монахиня с патриархией московской по делу домой, в Кострому. И она видела эту аварию, и машина прошла мимо. Я в это время слышу, позвони в монастырь. Произошла авария. В Веденский монастырь? Да. К нам. Потом еще раз это было. Я не приняла это близко к сердцу. А когда домой приехала, то я позвонила. Оказывается, что погибли две монахини. Августа и Надежда. Мариамна. Мариамна. Вот. Все очень интересно. Не прошло дня 2 или 3, один звонит человек, доцент с института, ищет меня. Как бы мне с батюшкой постречаться? Но все-таки назначили встречу. Он 3 или 4 прорывался. И он приехал со своей женой. Все так интересно. Ну, пообщались, чай попили. Благословение взяли. Потом мне звонят. Оказывается, она переходила дорогу. Машина одна уступила, а вторая, как ехала, так и проехала. И ее на дороге сшибло, на переходе. ссылаясь на то, что солнце ослепило его, он не видел. Выхожу на исповедь, приходит на исповедь мама его, этого молодого человека, который сбил. Я говорю, что у вас? Когда вы исповедовались? Она говорит, никогда. Но я пришла, что мой сын совершил аварию, убил одну женщину. Я говорю, как ее звать? Лена. Она сейчас лежит в реанимации. Вот. Но я с ней поговорил, но не сказал, что я это все знаю. А цель моя была одна, только ей донести до сознания, что есть другой мир, что мы здесь временно живем, что мы здесь только учимся, как правильно жить. А переход наш в духовный мир, все наши дела, слова и мысли идут с нами. Вот так объяснял. Я говорю, надо и вам покаяться. Вот и сын, что пришел, покаялся. Прошел день, опять звонок. Наш один человек, молодой, года 4 тому назад, Алексей, Царство Небесное, а жена его в такси ехала, авария. Звонь, батюшка, молись. Вот. У нее спину поломала. В реанимации лежит. Вот кругом одни только вот такие моменты. А сегодня одна женщина, я был в магазине, увидела меня и говорит, батюшка, вот моя подруга, венчана, муж ее умер, погиб. Да как? Надо писать, чтобы сняли с нее. Развенчали. Развенчали. Потому что люди говорят так, что вот муж умер, теперь он за тобой придет. Она теперь в страхе. И это народное поверье. И Бог распоряжается нашей жизнью. А это все выдумки народа. Так вот это, которого в аварии была Ксения, а муж-то умер только, еще 40 дней не было. И вот, наверное, люди говорят, вот видишь, за тобой муж уже приходил, в аварию ты попала. Вот такой заброд. Всегда надо верить, что без воли Божьей ни один волос с головы не пропадет. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Потому что Господь нас спасает, а не мы. А нам что? Нам только довериться надо. Потому что Господь создал человека. Он лежал как труп мертвый. Господь вдунул в лице дыхание жизни, дал ему все способности, все это не наше, а все Божье, и себе присвоить ничего нельзя. Поэтому великие люди святые себя считали, что мы прах и пепел, земля. Поэтому и преподобный Макарий молился, в утренней молитве читал, «Боже, очисти меня грешного». Я не хочу сотворить. То есть я никогда ничего доброго не сделал. То есть мы ничего доброго не сделали. Если что-то мы доброе сделали, то Господь сказал, что без меня ничего не можете делать. Опять же, Господь помогает. Везде промысел Божий. А если так вот представить, что сейчас... Если обратить внимание на небо, там миллиарды разных звезд в огромном движении идут. Дальше. На земле множество народа. Машины все идут. Тоже миллиарды машин. множество животных, птицы летят, все насекомые. Если промысел Божий в одно мгновение прекратит, на земле все рассыпется прах. Все в одно мгновение становится. Поэтому самое главное, вот это спасение души человека. Поэтому люди живут некоторые горизонтально, только для своей плоти. Поесть, попить, удовлетворить свои запросы плоти, и все. И вместо Бога деньги. А есть люди, которые живут по воле Божией. Господь сказал, прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его, остальное будет все вам. Вот те люди, которые постоянно ходят в церковь, каждую субботу вечером, воскресенье утром, строго соблюдают посты, исповедуются во всех грехах, чтобы на душе ничего не было грязного, читают утренние молитвы, вечерние, и весь день ходят в молитве, то есть ходят пред Богом, и все делают пред Богом, и говорят пред Богом, и мыслят, ничего скверного не делают. Вот это ценно. Это люди живут не горизонтально, а вертикально. Эта ценность тоже огромная. У нас первый звонок к нам поступил. Мы слушаем вас, говорите. Отец Амбросий, скажите, можно ли таблетками вылечить депрессию или нет? Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, если кому-то помогает, то на время можно. Но самое главное, когда очень тяжело, открыть Евангелие, это Слово Бога. Оно несет энергию, успокаивает душу. И больше читать Евангелие. И особенно, если никогда не каялись, покаяться во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. Потому что самое большое оружие у дьявола наводит страх. Депрессия, руки трясутся. Ну, это прошлая наша жизнь может к этому привести. Или же человек был в аварии, или что-то случилось в жизни. Какие-то беды, катастрофы. Много всего может быть в жизни. И, конечно, первое из всех – это покаяние, обращение к Богу. Почему? Потому что Бог – это любовь. Он источник жизни. Вот представьте себе круг, а на этом круге живут люди, а центром является Бог. И вот один человек на кругу, и второй. И они все живут в Боге, допустим, муж и жена. Они друг от друга по кругу далеки. Но если они вместе будут обращаться к Богу, приближаться к Нему, чем они ближе к Богу, тем они ближе друг к другу. Потому что Бог – это источник любви, источник мира и радости. Я вот некоторым говорил, молодоженам, они говорят, батюшка, благословите нас. Мы вот связали себя брачными узами. Теперь вот надо нам повенчаться. Или запомните. Вот в чем беда. Я говорю, как поживете месяца 2, 3, 4, и вдруг у вас так получится, что мы не сошлись по характеру. Почему? Потому что все земное, плотское, присытилось, а духовного ничего нет. Если вы будете постоянно пред Богом ходить, в молитве пребывать, добрые дела совершать, и будете себя воздерживать, чтобы не ругаться, не злиться, не обижаться, а только молитвы пребывать в добрых делах, читать Евангелие, святых отцов, слушать диски, то в это время идет благодать Божия. А вместе с благодатью – радость. И мы начинаем уже жить духовная радость у нас, она во много раз лучше, чем плоское все. Тогда уже человека не интересуют ни деньги, ничего. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Вот тут и начинается жизнь совсем другая и плоская. Поэтому все молодожены или кто-то семейный, почему по характеру не сошлись? Потому что все плоское приелось. Я одной девушке говорил, я говорю, допустим, ты голодная, тебе дали хлеб, ты прям с жадностью этот хлеб съела. Если тебе дают еще один кусок, ты уж я уже вот так по горло сыта. Не надо мне. То есть уже присытилась. Вот это все плотское. А духовным никогда человек не может насытиться. Постоянно благодать Божия в нем действует. Все больше и больше и больше и больше. И этому пределу нет. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522, на него вы можете присылать свои сообщения. В начале сообщения напишите слово «Вера», а потом через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, вот прислали нам такой вопрос. Нас 7 сестер, все уже пенсионерки, а одна попала в секту. Секта Иеговы. Уже 4 года. Уговоры не помогают, только ссоримся. Что посоветуете? Как человека вытащить из этой секты? Ну, это поможет только один Бог. Да, а сестрам надо усиленно молиться. Ну, первое, что мясо не кушать. Потому что уже 30 лет уже вредно его есть. А Бог создал человека, животных дал пищу растительную. И своими словами просить Господа, чтобы сестра не погибла. Вот можно Евангелие читать, на главах поминать, псалтирь, можно на кафизмах, на славах поминать. То есть и утром на молитвах, и вечером. А когда соберутся двое-трое, Господь говорит, там и я. Посреди них. Хоть и последнюю минуту, может быть, Господь даст покаяние. К нам... Потому что Господь создал одну церковь. Он много не создавал. Это люди создали разные конфессии. А Бог создал только одну церковь. Так вот сказано. Один Господь, одна вера, одно крещение. Апостол Павел говорит, пишет к Тимофею. К нам поступил еще звонок. Мы слушаем вас говорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Это раба Божия Галина. Батюшка, объясните, пожалуйста, может, я что-то не понимаю. Вы знаете, дело в том, что странное дело творится, вот особенно вот в это полнолуние, когда вот было лунное затмение и все прочее. Одна молитва только держала. Вы знаете, с людьми что-то происходит странное, какое-то помутнение разума, что ли, у них, беспорядки, резня, Бог знает, что творится. А вот когда молишься, все в разуме. Спасибо. Спасибо, Господи, матушка. Ну, что надо сказать? Когда человек совершил какое-то преступление, он старается кого-то обвинить в этом, но не себя. Потому что с нами что-то случается, мы виноваты в этом. А поскольку мы полнолуние, получается, что Бог виноват. Уже создал мир. Все это получается на полнолуние. Это все в нашей душе. А те люди, которые там убийства и все остальное происходит, просто нет покаяния в этом народе. Они получили воспитание, что живут только один раз на земле, что человек — это продукт материи, умер, рассыпался, прах земли, и все. О душе даже не говорят и не каются. Я сегодня был в магазине. Три кита. И там очень много продавцов. Так смотрели все, что для церкви надо. И вот кому-то я давал маленькую картоночку. Там было написано. Апостол Павел, чтобы не раздражались, не кричали, не шумели. И потом там такое было написано. Потерял богатство, ничего не потерял. Народная пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И дал, может быть, я так, ну, больше десятка человек, кому подходил. И что интересно, все так интересуются этим. Даже некоторые благословения берут. Никогда не каялись. Молитв даже не знают. А вера близко. Есть у них. Только на толчок маленький дать, и все. Я говорю, вот никогда не читали Евангелие? Нет, никогда. Я говорю, это Евангелие приобретите и почитайте от Марка. Там кратко, четко все написано. Если начнете от Матфея читать, там вы не разберетесь, кто кого родил. Да. А тут будет все понятно. И, конечно, народ еще в грязь так не пал, особенно молодежь. Они близко к вере. С ними просто поговорить. Вот если они будут смотреть телевидение, Союз, второй кое? Спас. Спас. То придут к вере. Там много объясняют, много рассказывают. Батюшка, вот, кстати, вопрос вот тут такой задали. Муж 30 лет уже смущается, не может пойти на первую исповедь. А наш настоятель очень молодой. Видимо, его это смущает, что он настоятель моложе его. Вот как жене помочь мужу пойти на первую исповедь? Ну, если в Москве живут, в Сергиев Лавр пусть ездит, напишет от него все грехи, а там много батюшек. Можно, один может принять и на 30 минут. Все можно рассказать. Потому что враг смущает, чтобы мы не каялись. Не очищали душу от грехов. Вот. Это первый раз так. Ну, особенно человек зашел первый раз в храм, он боится перекреститься. Смущается, вдруг кто-то увидит. Да никто даже не смотрит на него. Так же и покаяние. Бес смущает. А потом привыкнет, все нормально будет. У нас поступил звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, вопрос такой вот, знаете, я вот по поводу, значит, наша позиция церкви, значит, по поводу всех вот этих нововведений по документам, там, например, там, по всем карточкам, по этим, значит, ну, я вот так понимаю, ничего такого, скажем так, страшного в этом нету, то, что там всякие там электронные документы, там всякие паспорта, там всякие штрих-коды и так далее. То есть, как бы, позиция церкви говорит о том, что нет в этом ничего страшного. А вот в Апокалипсисе, например, я читаю там 13-14 главу, там написано, что кто принимает начертания, там, ну и так далее, да, там вот. То есть, как бы, вот, понимаете, такое вот немножко замешательство у меня вот. И плюс еще вот, я еще читал там такого старца, тульский старец, архимандрит Христофор. Он тоже говорил, что там вот чуть ли не при биометрическом фотографировании начертания наносится. Как вот к этому ко всему относиться, вот, Андрей? Спасибо, Господи. Это когда будет, придет Антихрист. Вот тогда будет, за 3,5 года, это все будет. Вот называется глобализация. Почему называется? Глобус. Мировое. К этому идут. Но пока это не касается спасения нашей души. Просто разговоры, запугивание. Но это все идет. Контролировать. Ну, мне даже сегодня одна женщина говорит: «Башка, как вот быть? Я пришла в лес, куда ни гляну, везде камеры стоят. В Москве. Там какой-то парк. Парк. Это оказывается, что мы уже под контролем. Верно, ну что? Мы под контролем и ада, и все небо контроль над нами. Я такая: голову не бери. Ты ходи пред Богом, молись. Ничего страшного нет. Человек к этому привыкает. И все вот эти чипы, все цифры, все буквы. Откуда они? С Кабалы. Кабалы. Это еврейская такая есть книга, когда там все на цифрах и на буквах. Православная церковь этого не принимает. Если есть смущение в сердце, это уже плохо. Сказано в Священном Писании: да не смущается сердце ваше. Надо слушаться Матери Церкви. Почему? Потому что и Священный Синод во главе с патриархом, епископы собирались, духовники монастырей, наместники. Этот вопрос уже решен. Пока это не касается спасения нашей души. Не надо ждать кончину мира. Надо ждать и готовиться к кончине своей. Чтобы всегда ты был готов. Не надо думать, что уже Антихрист сейчас придет. Надо готовиться не к Антихристу, а ко Христу, чтобы душа была чистая. Вот. Надо иметь очень много добрых дел, иметь много добрых слов и очищать душу от грязи. И Господь тогда никогда не оставит. Печать мы принимаем когда? Вот человек не осеняет себя крестом, рука у него не поднимается, чтобы осенить себя, чело и грудь. Такой человек, конечно, уже принял духовную печать. У него рука уже не поднимается. Время еще не пришло. Когда придет время, весь мир будет знать, православный, что пришел Антихрист. Это человек, в котором войдет сатана, 3,5 года будет править. И потом сядет во храме. В каком храме? Ну, где сейчас стоит мечеть Амара. Вот. На этом месте должно быть построен храм. Потому что у евреев нет ни пророков, ни престола, ни храма. Они уже 3000 лет ждут. Мессия пришел. Они его не приняли. А Христос говорит: придет во имя мое, они его примут. Во имя свое. Во имя свое. Да. Так что надо быть верными. И не смущаться. А что происходит? Хитрость какая. Вот кто попал на это... Ну, брошюрочки прочитали про эти шестерки и ННН. И сразу между православных происходит разлад. Вот ты в это не веришь, а я вот верю. Разделение происходит. А это от дьявола. Надо беречь свою душу и слушаться Матерь Церковь. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Отец Амбросий, с почтением Алексея Кирилловича поздравляю вас с юбилеем. Спасибо. Пожелаю вам долгие лета. И у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, главная цель миссии Христа при его рождении на земле? Значит, его считают и спасителем, и агнцем для заклания, и человеком, который понес грехи наши, и так далее. Я насчитал более десятка разных миссий, которые он выполняет. Какая же все-таки главная по рангу? Спасибо, Господи. Ну вот когда первый Адам пал в грех, и Господь, когда они не покаялись, вывел их из Эдемского рая и сказал, что придет время, когда семя жены сотрет главу змея. И прошло 5508 лет, и сам Бог принимает природу человеческую. И под покровом человеческим живет 33,5 года. Взял грехи на себя всего мира, в том числе и наши, и в будущем сколько будет еще. За всех пострадал. То есть были открыты врата рая, и были открыты врата ада. И все, кто ждали Христа, ветхозаветные, Он их вывел из ада. Вот цель Господа – спасение человека. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если все люди спаслись, один человек случайно не спасся, то у Бога такова любовь, Он готов опять родиться, прожить 33,5 года и быть распятым на кресте, чтобы спасти и одного человека. Вот миссия Бога – спасение рода человеческого, всех людей. Ну, если так обобщить и кратко сказать, то миссия Христа заключается действительно, как вы сказали, в спасении рода человеческого. А для того, чтобы его спасти, Христос должен был и пострадать, и проповедовать Евангелие, и исцелять больных. Это все одна и та же миссия. Миссия спасения человека. Поэтому Христос – Спаситель мира. Батюшка, женщина спрашивает одна. Она покаялась в грехе аборта. И спрашивает, а нужно ли на каждой исповеди говорить о том, что делала аборт? Ну, если покаялась, надо в это верить, что Господь простил. Потому что Господь через священника говорит, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. В это надо верить. Один человек пришел, значит, монах, к духовнику, он архимандрит был, и говорит, вот я каюсь в грехах, и чувствую, что Господь меня не простил. А он говорит, значит, и Господь тебя не простил. Если ты покаялся, ты должен верить, что Господь тебя простил. А если ты веришь, что не простил, значит, не простил. Надо верить, потому что все, вера творит чудеса. Поэтому надо верить. Батюшка вот спрашивает, ответьте, пожалуйста, батюшка, что такое любостяжание? Ну, когда человек живет горизонтально, вот, и... Стяжает только вещественное. Все вещественное, да. Материальное. Пристрастие ко всему вещественному, материальному называется одним словом любостяжание. Батюшка вот тоже спрашивает, а как благодарить Бога за все и смиряться, когда только одно смущение, одни невзгоды, одни неприятности? Ну, вот как я в Беларуси был и говорил слово, просили, с архиепископом служили. Библейский у нас сюжет хороший. Ива многострадальный. Очень был богатый. И Господь испытал его. Допустил дьявола. Все богатство погибло. Все украли. Дальше испытание шло. 7 детей были в доме. общались друг с другом за столом. Ураган, все погибли. Дальше идет бедствие. А он говорил: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Потом у него проказа с головы до ног. Дьявол навел. Все друзья оставили его, вывезли за город. Он говорил: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Даже жена приходит к нему за город и говорит: похвали Бога, что он так тебя обидел, так и бедствие наслал. Он: ты одна из безумных. Бог никого никогда не наказывает. Бог же любовь. Давал нам он богатство. Принимали. Да, принимали с радостью, благодарили Бога. Теперь все богатство исчезло, слава Богу за все. Значит, так надо. А потом и здоровья не стало, слава Богу за все. Значит, Бог дал, Бог взял. И он остался верным Господу до самого конца. И дьявол испытал его. Но души его не коснулся. И умер. И Господь за верность богатство он много раз умножил и дал 10 детей. Ну, он вошел в историю. И вот мы должны всегда Господа благодарить за те дары, которые он нам дает. Особенно дает, когда здоровье, зрение, слух, руки, ноги. Все есть у нас. И хатка есть. Да, квартирка. И питание. Все надо благодарить. А порой, когда исчезло все, и здоровья нет, и ноги не ходят, и не слышит человек, и плохо видит. И за это надо благодарить Бога. Так батюшка еще и не видит, и не слышит, здоровье потеряет чаще всего-то по своей собственной вине. Да. Не берег в свое время здоровье и потерял. Да. Батюшка, у нас еще один звонок. Да, мы слушаем вас. Отец Амбурти, поздравляю вас с юбилеем вашим, с праздником. И пожелаю, чтобы вы еще столько же прожили, сколько прожили. Вам такой вопрос. Вот смотрите, Евангелие призывает нас молиться за врагов, желать им всякого добра и так дальше. Но возникает такой вопрос. Вот если мы будем молиться так за врагов, то они же будут процветать, и у них появится больше возможностей для совершения зла. По-моему, наоборот надо. Желать, чтобы как-то было их ограничено, их вот это действие. То есть, наоборот, им не добра, а как отрицательно надо желать. Ну, спасибо, Господи, понятно. Вот архидиакона, когда побивали камнями, он говорит: Господи, не поставь ему греха, ибо не знает, что творят. И когда Господа распинали на кресте, он тоже молился: Отче, не поставим во грех это, ибо не знают, что они делают. Так что, почему мы должны молиться за врагов? Потому что у нас врагов нет. У нас враг кто? Дьявол, мир и наша плоть со страстями. Вот это три врага. А когда мы молимся за врагов, а ведь через человека действует дьявол, а мы молимся Богу за этого врага, и от него дьявол отступает, и он становится нашим близким. Мы его должны любить, потому что Господь сказал: врагов ваших любите, ближнего любите. А ближний кто? Допустим, едем в транспорте, рядом сидит — это ближний. Или идем, рядом с нами идет человек — это ближний. Чтобы всегда со всеми должны быть в радости. Батюшка, вот посмотрите, оно так вот и получается. Когда мы молимся за тех, кто нас обижает, мы фактически заграждаем им уста и препятствуем им делать зло. Каким образом? Мы за них молимся, а Господь по нашей молитве умягчает их сердце. И в итоге они не делают зло. Более того, они начинают делать добро и становятся нашими друзьями. Да, спасаются. Не сложно уничтожить человека, а вот сделать из врага друга — вот это сложно. Потому что из зла можно только сделать добро. Батюшка, вот задают такой вопрос. Если подаешь сам за себя 40 уст, нужно ли брать благословение на этого священника? Не обязательно. Батюшка, у нас уже эфир подходит к концу. Я бы хотел почитать записки о здравии, о покаянии, а потом у нас осталось пару минут для слова утешения. Братья и сестры, просим ваших святых молитв о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Ианны, инокини Фатинии, Елены, Галины, Валентины, Николая, Ирины, Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Анастасии, Софии, Евгении, Николая, Юлии, Павла, Ирины, Елены, Оксана, Андрея, Феодора, Елизаветы, Святослава, Неонилы, Евгении, Ианны, Андрея, Людмилы, Вадима, Ильи, Валентина, Татьяны, Валентины, Ариадны, Виктор с Ачадами, Дмитрия, Александры, Людмилы, Сергия, Татьяны, Леонида, Иулии, Александра, Марины, Марии, Галины, Александра, Алексея, Сергия, Евдокии, Александра, Анастасии, Дмитрия, Иродиакона, Илиазара, Ирины и всех православных христиан. Также просим, братья и сестры, ваших святых молитв о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, монахинь Мариамны, Надежды, архимандрита Тавриона, Василисы новоприставленной, Василисы, Антонины, Валентины, убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, убиенного Михаила, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, новоприставленной Агафии, Зои, Пелагии, Людмилы, Елизаветы, Владимира, Валерия, Сергия, игумена Давида, монахини Лии, Анастасия, Александра, Виктора, Николая, Александра, Марии, Татьяны, Нины, Георгия и всех от век усопших православных христиан. Просим, Господь, всех совершения воли и неволи, даруй им Царство Небесное и вечный покой. Да. Батюшка, у нас вот еще есть 6 минут до окончания эфира, чтобы обратиться вот к нашим радиослушателям со словом утешения. Только скажи слово утешения. Мне, батюшка, сегодня не в голосе. Может, вы лучше скажите слово утешения. А кто в голосе? Я тут охрип немножко. Ну, осталось 5 минут. Ну, что скажем? Что человек живет здесь, на земле. Здесь мы учимся, как правильно жить, чтобы перейти в духовный мир. Жизнь человека начинается не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела в духовный мир. Вот это рождение. А остальное время только подготовка. Вот, допустим, бухгалтер, когда подводит баланс, смотрит, не сходится. Надо искать ошибку. Ищет, где-то цифру не ту поставил. И все нарушено. Точно так же, когда человека в жизни что-то плохо, значит, искать надо, где-то ошибку мы совершили в жизни. Надо покаяться в этом и восстановить. Если, допустим, писатель пишет книгу, и там, где надо, поставил запятую, или слово другое поставил, весь смысл предложения меняется. А в жизни у нас сколько ошибок таких? Неправильных. Поэтому мы должны Богу благодарить, что Господь нас терпит и ждет от нас покаяния. Поэтому не надо никого обвинять, ни о ком плохой не говорить, а только обвинять себя. Батюшка, у меня вот есть слово утешения. Давай, придумал. Да. Ну, как-то само родилось. Вот, братья и сестры, кто хочет иметь мир в душе, вот тут многие присылают вопросы, что там тревога, вот тут международная ситуация, значит, очень напряженная, от этого унываю. Надо сказать так. Если мы удалимся подальше от греха, допустим, есть у нас какой-то грех, в который мы постоянно падаем. Прекратим его, удалимся от этого греха. И от других грехов удалимся, и будем держать себя в руках, не падать в них. То в душе начнет накапливаться благодать Божия. Она начнет душу успокаивать и вылечивать. И появится и мир, и благодать, и все забудется, всякие вот эти тревоги и уныние. Потому что грех, это как... По-гречески это промах. Этот промах, он очень сильно воняет в душе. И отравляет внутреннее пространство, внутреннюю атмосферу души. И поэтому, что бы ни происходило, даже самые радостные события в жизни, они всегда с привкусом тлена какой-то отравы. А эта отрава дает грех, который мы постоянно совершаем, в который мы постоянно падаем. Поэтому и святые говорят, удалися от зла и сотвори благо. Вот. И в душе будет мир и покой. Если кто-то хочет вылечиться от депрессии, нужно перестать грешить. Так вот, святые отцы говорят, когда человек увидит, что он ничто, в душе у него тьма грехов, это начало покаяния. Потому что все Бог только творит у нас. И дает возможность, чтобы сделать добрые дела. Хотя это группа, но многие ведь не понимают, что это такое. Я привел такой пример. И представьте себе в машине 5 мешков дерьма. И вот один мешок прохудился. И всю дорогу воняет. Да. Вот ноет и ноет и ноет. Теперь перестань ныть. Вот не туда едешь, да быстро едешь, да сейчас останавливайся. Я говорю, молчи, не надо. Зашей мешок. Да. Вот когда мы это поймем, действительно, что мы дерьмо ходячее, больше ничего. Вот это внутренняя испорченность, она отравляет душу. Всем вокруг. Да, а в первую очередь тому, кто им обладает, вот этой нечистотой. А если мы от этого удалимся через покаяние, через добрые дела, то в душе начнет накапливаться благодать, а отрава будет из души выходить, и будет тихо и спокойно. И как бы мешок этот не красили, да, как бы его не украшали, да, конец ему. Да. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра в это же время, по московскому времени, 9 часов вечера. Простите, если не ответили на все ваши вопросы, просим ваших святых молитв.